Магда. 27 октября 1925 года. Со мной что-то не так. У меня в голове поселилось что-то лукавое, что-то враждебное. Оно путает мысли, воспоминания. Я уже не уверена в том, что вижу, слышу, чувствую. Реальность, если только она еще реальна, играет со мной в прятки. Мы с улыбкой крутим пальцем у виска, с легкостью награждаем любые странности тысячей забавных названий. Но когда это происходит на самом деле, с нами происходит, то руки связаны страхом. Ведь в ответ на крик о помощи эхом вернется только смех. За неделю, что я провела в лазарете, после моего так называемого приступа, изменилось несколько вещей. Во-первых, полиция нашла Штефана. Его обнаружили в небольшом городке Оборники под Познанью. Он успел подрядиться грузчиком в лавку Зеленчака и снял комнату в доме старой вдовы. При нем были все документы, и он даже не пытался отрицать свою личность и то, что ранее готовился стать ксендзом и состоял служкой при деревенском костеле. Но с ним не было ни Юлии, никого даже отдаленно ее напоминавшего. Штефан путешествовал один. Он очень удивился, когда ему предъявили подозрения в похищении и убийстве несовершеннолетней девицы. Причину своего внезапного бегства он не смог объяснить вовсе. Обо всем этом мне рассказала сестра Марта. Она появилась в пансионе Блаженной Иоанны в сентябре нашего 4-го года, как замена сестре Беате. В отличие от предшественницы, она не считала нужным возиться со старшими девочками. Ее больше интересовала забота о младших и помощь доктору в его лазарете. Ну и еще немного домашние наливки, которыми снабжали ее наши кухарки. Я слушала трескотню сестры Марты, пока она, ложка за ложкой, вливала мне в рот костный бульон. После каждой порции она вытирала острой кромкой ложки мою нижнюю губу и промакивала ее белым полотенцем. Я давно могу есть сама, и бинты мне не мешают. Но она так настаивает, а когда сердится, то похожа на грозную гусыню. Поэтому я терплю излишнюю опеку. Во-вторых, ко мне заходили одноклассницы. Мария и Клара. Так странно, нас осталось всего трое. Как-то сложится наша судьба. Мария притащила мне книгу в замусоленной обложке. «Собор Парижской Богоматери». Она объяснила, что книгу пропустили только из-за названия, в котором есть собор. И ей страшно повезло, что пани Зузок, в тот день досматривавшая сумку, этой книги не читала. Клара принесла песочное пирожное с приторным яблочным джемом и мой портрет углем. Я на нем совсем на себя не похожа. Гораздо красивее, чем на самом деле. Но на сердце стало чуть-чуть теплее. Они хотели мира со мной, но эту идиллию отравляло смутное чувство вроде запаха. Страх. Я чувствовала, что девочки меня боятся. Но я их не виню, потому что боюсь себя сама. Теперь к третьей новости. Я сумасшедшая. Определенно спятившая, с поехавшей крышей, лунатичка. Вероятно, убийца. С чего я взяла? Начать хотя бы с того дня, когда я только очнулась. Я провела в забытьи почти двое суток. Полагаю, я не просто так проспала, а добрый доктор Лозинский продлевал мой сон волшебными уколами. Как бы то ни было, когда я проснулась, меня осмотрели и сообщили, что придется принять посетителей. По такому случаю сестра Марта умыла меня губкой и заплела волосы в подобие косы. Визитеров было двое. Моя мать и следователь. И если следователя я вполне ожидала увидеть, то ее. Меня вдруг пронзило чувство, будто меня предали. Кто позвал ее сюда? В тот момент мне было уже неважно, что до приступа я сама собирала чемоданы и собиралась отправиться, куда глаза глядят. За ними мелко переступала на пороге директриса. Она выглядела гораздо хуже, чем когда вызывала меня в свой кабинет. «И все же, пани Ковальская», — повернулся к ней следователь и пригрозил ей незажженной сигаретой. «Вынужден настаивать на том, чтобы вы оставались снаружи». «Но согласно правилам», — начала заводиться директриса, моментально сплетая руки на груди. «У меня есть основания полагать, что вы давите на вашу ученицу, в связи с чем она утаивает от следствия важные сведения о погибших девочках. Лжет из страха». «Проявите уважение», — укоризненно протянула высокая брюнетка. «Не забывайте, что мы говорим о моей дочери». Она была в платье, составленном из лоскутов желтого шелка, подогнанных друг к другу таким образом, чтобы его обладательница казалась райской птицей в растрепанных перышках. На сгибе локтя женщина держала кашемировое пальто, не иначе, чтобы все могли оценить великолепие ее наряда. А другой кокетливо перебирала и натягивала на шее длинную нить черного жемчуга. Глаза женщины терялись в тени опущенных полей шляпки-клош. «Поверьте, забыть об этом невозможно», — рыкнул следователь и снова обратился к директрисе. «Здесь ее мать, а из ваших пусть будет доктор. Но вас, уважаемая пани, здесь не будет». С этими словами он выпроводил совершенно побелевшую пани Ковальскую и закрыл узкие створки дверей лазарета перед ее носом. Мать выдохнула, будто ее несказанно стесняло присутствие директрисы, и устремилась к моей кровати, держа руку с пальто на отлете. «Магденька, я здесь с тобой», — заворковала она, боком присев на мою кровать. «Боже, что с твоей прической? Тебя срочно нужно подстричь. Нельзя же ходить так. Какие синяки под глазами? А ногти? Что с твоими бедными пальчиками?» Ее требовательные руки были повсюду. Тормошили, щипали, гладили, царапали. Ее красные губы шевелились и шевелились, и слова сыпались изо рта, бусинами раскатываясь по одеялу, прячась в складках. Я слышала совсем другие звуки, те, которыми она плевалась год назад. «Мне было всего 18, мне нужен был покровитель, а твой отец...» «Море цветов, драгоценности, платье. Я не хотела ребенка, но он сделал предложение. Его чертова честь. Но я сразу сказала, что он не запрет меня в доме, не заставит бросить сцену, не вынудит родить второго». «Не надо». Я слегка оттолкнула ее, когда она попыталась чмокнуть меня в лоб. «Зачем ты здесь?» «Так-то ты рада матери». В ее черных глазах за секунду вскипают блестящие слезы. «Я бросаю все, бросаю чемоданы и подготовку к гастролям». С каждым словом ее тон повышается на полоктавы. «Несусь сюда, в глушь, где мне предъявляют немыслимые, чудовищные обвинения, а ты... ты...» «Пани, остыньте», — встрял пан следователь. «Никто вас ни в чем не обвиняет, так что сядьте вот на этот стул». «Он шатается. Я посажу затяжки на шелк». «Просто сядьте и помолчите, пока я говорю с вашей дочерью». Пан следователь еле держал себя в руках. Его шея багровела над несвежим воротничком. Щеку дергало. «Вы можете вмешаться, если мои вопросы покажутся вам неуместными, задевающими честь и достоинство Магдалены». Я отстраненно наблюдала за этим вечным спектаклем под названием «Богиня требует поклонения». И с темной радостью в душе отмечала, что следователя ее ужимки оставляют в лучшем случае равнодушным. Он задал мне уйму пустых, ничего не значащих вопросов, многие из которых повторяли друг друга, просто были сказаны разными словами. Я догадалась, что так он проверяет, не лгу ли я. Потом он перешел к вечеру перед самоубийством Даны. «Вы, Магдалена, боевая девушка, как я посмотрю. Как вас угораздило подраться с погибшей?» Тогда она была вполне живой. Мать возмущенно ахнула, но я продолжила. Слово за слово, поссорились. Вот и подрались. «И за эту драку вас посадили в карцер?» «У нас нет карцера», — вдруг возразил доктор. «Обычно мы не прибегаем к таким мерам. Речь идет о каморке в подвале». Пан следователь кивнул и вновь повернулся ко мне. «И вы пробыли там всю ночь?» «Да, пан доктор и пани Зузок могут это подтвердить». «Хорошо. Вот видите, Магда, вот и разобрались, вот и славно». Я все смотрела на него и ясно чувствовала, что он только собирается задать главный вопрос. «Магда, давайте говорить открыто и честно». Мужчина демонстративно убрал записную книжку во внутренний карман пиджака и переплел на коленях мясистые пальцы. «Меня не оставляет чувство, что с вашим классом что-то не так. Да, бывает разное. Юноши и девушки умирают, сбегают, сводят счеты с жизнью. Но не в таком маленьком коллективе. До вас в живых осталась половина. Магда, разве вы не замечаете очевидного?» За его спиной колыхался белый тюль. То вздувался парусом, обдавая нас запахом мерзлой земли, то опадал, очерчивая две хрупких фигуры за ним. Они одновременно приложили указательные пальцы к губам. «Да, пан следователь, это странно, но я не имею ни малейшего понятия, почему так произошло». Я лгала. Он знал об этом и был готов, потому пропустил мои слова мимо ушей. «Вы все непростые девицы, из непростых семей. Богатые, защищенные, закрытые будто броней. Я уже не знаю, на какой кривой козе к вам подъехать. И все свидетельствуют, что вы превратили лицо покойной в отбивную. С чего вдруг такие совпадения?» У меня внутри клубок ядовитых змей. Они ползают, переплетаясь, царапая нутро чешуйками. «Я не вижу совпадений, пан следователь». «Не видите?» — переспросил он страшным голосом и приблизил ко мне покрасневшее лицо. Пахнуло тяжелой горечью табака. «Не видите или не хотите видеть, панна Тернопольская?» «Кажется, я должна вмешаться», — скинулась мать. «Вы пытаетесь запугать Магду, вы обвиняете ее во лжи, и вы оскорбляете память ее героического отца». Меня дернуло, как от оплеухи. Отца моего вспомнила. Именем его прикрылась. Гадина. «Я чту память павших воинов», — напыжился следователь. «Но героизм отцов на детей не распространяется. Спрошу иначе. Вы желали зла сбежавшей Юлии и повесившейся Дануте?» «Это смехотворно!» Мать топнула каблуком. «Желали или нет?» У меня не было силы врать вслух. Я только зажмурилась и помотала головой. Хотелось одного — остаться в тишине. «Пан следователь, как доктор, я призываю вас остановиться». Голос пана Лозинского прозвучал совсем близко. «Моя пациентка глубоко потрясена произошедшим с ее одноклассницами и сейчас восстанавливается. Но для выздоровления ей нужен покой». «Хорошо, хорошо. Еще и душевные фанаберии приплетите. Мое мнение, это еще не конец. И если ваша ненаглядная не будет следующей пострадавшей, то у нее самой рыльце в пушку». «Как вы смеете? Вы просто негодяй. Я буду добиваться вашего отстранения. У меня есть влиятельные друзья, которые не позволят». «Кто бы сомневался. Бегите, жалуйтесь, катайте кляузы. Золотая шляхта, не иначе. Скажи мне только одно, Магдалена». Сквозь сжатые веки я снова ощутила близкое присутствие следователя. Его раскаленное любопытство, его азарт охотничьей собаки, его гнев. «Может, ты с Касей Манюшка повздорила, а? Не поделили чего или кого?» «Пан следователь, я прошу вас покинуть лазарет», — отчеканил доктор. «Здесь есть и другие больные». Крякнули пружины, простучали подбитые сапоги. «Не прощаюсь». Дверь. Скрип. Хлоп. Я позволила себе открыть глаза, и мне стало стыдно. Еще бы одеялом укрылась, пока сердитый дядя не ушел. Мать еще осталась ненадолго. Причитала о том, с какими хамами приходится общаться. Жаловалась доктору на плотный гастрольный график. Предлагала мне уехать. «Париж, Магданька, Париж! Развеешься! Приведем тебя в порядок! Ты же моя девочка, а не какая-нибудь заморашка! Обойдем все модные магазины, потратим кучу денег!» Ради денег чего только не вытерпишь. Себе не понять. И с нелюбимым мужчиной жить можно, лишь бы не выбирать между хлебом и чулками. Бегство. Мысль о нем казалась такой сладкой. Но то, что предлагала мать, было сплошным обманом. Я должна остаться здесь, доучиться, доказать всем, что невиновна в смертях одноклассниц. Вскоре матери надоело меня убеждать, и она покинула блаженную Иоанну. Чемоданы не ждут, а я ждать умею. Поднимаю правую руку к глазам и вижу, как она мелко трясется. Кисти предплечья покрывают бинты, хотя, думаю, в них уже нет нужды. Просто пан Лозинский хотел, чтобы все было по правилам, и выглядело так, что обо мне заботятся по высшему классу. Мне сказали, что я упала на пол дартуара и билась, пытаясь задушить себя, схватив за горло. Я уже хрипела, когда доктору удалось оторвать одну мою руку от шеи. Тогда, ногтями другой, я нанесла себе несколько глубоких царапин. На шее остались синяки в форме двух ладоней. Говорят, я совершенно себя не контролировала. Мне сложно думать об этом, ведь я почти ничего не помню. Только то, что мне привиделась Данка, висящая на дереве. А дальше — тьма. Смириться с тем, что Даны больше нет, было удивительно просто. Я только старалась не думать о том, что видела, или мне казалось, что я это видела. Как в случае с Юлией. Теперь мне до ужаса легко поверить, что я впустила ее в комнату в ту ночь. А что было после? Нет, нельзя. Только не снова. Я запираю дверь, оставляю все ужасы за ней. Я снаружи, они внутри. И больше нас ничего не связывает. У меня неплохо получается утешать себя днем, когда зябкий ветерок сочится в открытые форточки и колышет паутинный тюль на высоких окнах. Отсюда недалеко до котельной, и чугунные батареи пышут жаром. Поэтому окна почти всегда открыты. На дальних от меня койках лежат малявки с простудой. Я их почти не вижу, потому что по бокам от моей кровати висят занавески. Иногда пан Лозинский открывает дверь в свой кабинет и запускает граммофон. Раньше мне не нравился Шопен, эти его меланхоличные ноктюрные сонаты. Но теперь звуки фортепиано удивительным образом убаюкивают меня, возвышают над собственным телом с его сомнениями и болью. Пока звучит Шопен, мне хорошо. Книги и задания приносит пани Новак. Все же она наша наставница. Вид у нее жутко виноватый, ведь это она рассказывала мне про Данутину кончину. Что вызвало непонятный приступ. Собор Парижской Богоматери я начала читать, но забросила, когда поняла, из-за чего весь сыр-бор. Гнусная книжонка. Но это все днем. День ясен и реален, даже если за окном горбится пасмурное небо и ветер рвет клены, как собака добычу. Днем легко держать дверь закрытой. Ночью она открывается против моей воли. Я подолгу не сплю. Видимо, от скуки и безделья мозг просто не устает. Когда гаснут музыка и свет, когда стихает шепот малышни и шаркающие шаги сестры Марты замирают глубоко-глубоко во тьме, ко мне приходят мои полуночницы. Они проносятся бледным хихикающим вихрем, хватают друг друга за подолы длинными суставчатыми пальцами, больше похожими на лапки насекомых. Их бесконечные волосы вдруг повсюду. Свиваются в живые влажные клубки на полу, свисают с гордин, вытягиваются из моей глотки, будто я проглотила их вместе с супом. Тяжело смотреть на их беззаботные игры. Так мало в них человеческого. Неужели таких неприкаянных видела Кася при жизни? Мне кажется, вовсе нет. «Спой нам, Магда, спой! Ну, спой!» «Нет». «Магдалена?» «Нет». «Не хотите выписываться?» Виктор Лозинский удивленно приподнимает бровь. В лазарете светло и тихо. Промучившись ночью, я все же задремала днем. «По крайней мере, честно. А некоторые юные паны...» Продолжил он громко, глядя себе за плечо. «Не желают в этом признаваться». Из-за занавески раздается придушенное девчачье хихиканье. От этого звука я вздрагиваю. «Итак, пани». Он легко придвигает к себе стул и садится на него боком, как в дамское седло. «Ваши раны мы залечили. К тому же вы обнаружили завидное упорство, пытаясь не отставать от занятий. И я имею все основания полагать, что покой и музыка подлатали вашу душу». «Разве музыкой можно лечить?» «Только очень хороший», — усмехнулся пан доктор. «И печальный». «Почему? Звучит нелепо. Спорю больше из желания не выглядеть легковерной». «Напротив, Магдалена. Иначе больной не узнает в ней свои чувства и не будет ей доверять. А значит, и лечение не состоится». Я пытаюсь подобрать хоть один аргумент против, но доктор возвращается к записям, которые держит в руке. «В целом, я думаю, вы готовы вернуться к учебе. Уже пора готовиться к полугодовым экзаменам. Согласны?» Сестра Марта помогает мне застегнуть пуговички на манжетах, а я в качестве ответной любезности сама собираю постельное белье и отношу его в прачечную. Несмотря ни на что, лазарет покидать не хочется. Это отдельный мир, где царят покой, свет и музыка Шопена с хрипучих пластинок доктора. Решение поблагодарить пана Лозинского приходит внезапно. И вот ноги уже сами несут меня в его кабинет. Пан Лозинский сидит, ссутулившись над документами. Вид у него сосредоточенный. На левой руке кошмарного вида нарукавник от чернил. Неужели левша? Никогда не замечала. «Магдалена?» Он, наконец, замечает меня. «Вы что-то хотели?» Заготовленные благодарности будто стерли ластиком. Вместо этого у меня вырывается: «Скажите, пан доктор, а бывает, что живые видят мертвых?» Виктор Лозинский замирает с приоткрытым ртом, глазея на меня, как на птицу, которую легко спугнуть. Но длится это недолго. И вот уже откидывается на спинку стула, убирает волосы со лба, улыбается покровительственно и чуть надменно. Наверняка все преподаватели университета такие. «Что за вопросы, Магда? Дайте угадаю. Пани Новак задала вам сочинение по Гамлету, и вы ищете новые подходы к его священному безумию?» Роняю голову, только бы не видеть насмешки в его прищуренных глазах. Мямлю что-то невнятное, что можно принять за согласие. «Скорби столько же тысячелетий, сколько и человечеству», начинает он с видом лектора. Мой интерес ему явно льстит, несмотря на тему. «С древнейших времен люди верили, что так или иначе души предков могут входить в контакты с живыми. Наставлять, оберегать, мстить. В каждом из религиозных учений, от языческого шаманизма до современного католичества, есть свои, можно сказать, легенды о том, как духи возвращаются в наш мир. Еще недавно вся Европа была охвачена спиритической лихорадкой». Тень набегает на лицо Виктора Лозинского, он явно подбирает фразы. Длинные пальцы отбивают арпеджио по бумагам. «И даже просвещенные люди доверялись спиритам, медиумам и прочим шарлатанам, лишь бы хоть ненадолго притупить боль утраты. Но мы с вами живем в современном мире, и должны понимать, что видение призраков или других форм воспоминаний об умерших — только проявление той самой первобытной скорби, нежелание смириться с необратимым. Все это пустое. Любой, кто умеет читать, может прочесть это в книгах, в газетах, в толстых журналах. Мне необходим другой ответ. Правдивый. А что, если человек видит мертвых наяву, рядом с собой? Что, если они обращаются к этому человеку ночью и днем? Он молчит, изучая меня взглядом, в котором нет ни капли привычной иронии. В таком случае это симптом болезни. Надо признать, довольно редкой и не до конца изученной. Он говорит все тише, все тяжелее, роняя слово за словом. Редкой, как... Почему вы спрашиваете, Магдалена? Это из-за ваших подруг? Вас что-то тревожит? Я чувствую, как жар, удушающей волной, заливает мое лицо, шею, грудь и даже руки. Ничего такого, пан доктор. Это все для сочинения. Помните, по Гамлету? Пан Лозинский хочет спросить о чем-то еще и даже открывает рот. Но тут я скороговоркой выпаливаю благодарности за лечение, разворачиваюсь на каблуках и быстро покидаю кабинет. Я почти бегу. И черт бы меня побрал, если я еще хоть раз заговорю с кем-то о своей беде. 31 октября 1925 года. Пансион умирает. Это было совсем незаметно, пока я проводила дни в кровати лазарета, то грызя яблоки и листая учебники, то глядя в далекий потолок с лепниной в виде листьев дуба. Пансион умирает прямо на глазах, так же, как когда-то рождался. Скандал есть скандал. В тех кругах, из которых происходило большинство пансионерок, репутация превыше всего. Если гибель сироты и побег дочери скромных родителей не произвели должного резонанса, то самоубийство дочери колбасного магната, одного из самых богатых дельцов воеводства, произвело эффект разорвавшейся бомбы. Нет, в тех кругах, откуда происхожу и я, не принято брать школу штурмом, трясти кулаками, швырять камни в окна. Вместо этого, день за днем, будто по заранее оговоренному расписанию, прибывают блестящие автомобили. Они останавливаются строго напротив крыльца и распахивают дверцы, обнажая красную обивку нутра. Это прибывают родители девочек или их поверенные. Они редкой вереницей следуют через весь наш особняк, странно ощетинившийся и даже более негостеприимный, чем прежде. Эти люди заранее посылают за своими подопечными, чтобы собирали вещи и прощались с подругами. Затем они передают пане Ковальской, совершенно высохшей и почерневшей за последнюю неделю, конверты с бумагами. В этих бумагах требование вернуть документы девочек, изъять их личные дела из архива такой неблагонадежной организации, а также вежливо сообщают, что пани Ковальская обязана немедленно вернуть родителям бывших учениц остаток оплаты за обучение в этом семестре. В коридорах становится все тише и тише день за днем. И вот нас осталось немногим больше 30. Но и это ненадолго. После Рождества по этим коридорам будет гулять только сквозняк. Обо всем этом мне рассказала Мария, а уж она умудрилась подружиться со всеми кухарками. Всем известно, что никто не знает о жизни дома больше, чем эти женщины. Все, что оставалось делать, — это ждать. Расписание занятий стало совсем шатким. Уроки географии из него пропали вовсе. А наставница по немецкому покинула блаженную Иоанну со скандалом. Мол, после всей этой истории ее не возьмут ни в одну приличную школу. И требовала отступное. Жаль директрису. Ее буквально рвут на части. Меня же настиг странный покой. Я часами сижу на подоконнике большого окна в библиотеке, читаю какую-то поучительную ерунду и ем маленькие пирожки которые приношу сюда прямо на тарелке. Когда пальцы пачкаются, я мстительно вытираю их о форму. Все равно она скоро мне уже не пригодится. Это затишье перед бурей. Я покорилась этому чувству и перестала сопротивляться. Пусть море играет мной, будто щепкой. Щепки не тонут, призраки не причиняют вреда. Стараюсь забыть о моем разговоре с доктором, о том, что я якобы больна. Это что же значит? Из-за того, что я вижу девочек, как они танцуют и улыбаются, меня нужно запеленать в смирительную рубашку? Ерунда какая. Я вполне здорова, могу пробежать вниз и вверх по всем лестницам пансиона и даже не запыхаться. Могу за 10 минут выучить наизусть стихотворение 16 строк или доказать сложную теорему. Не пускаю слюну, отчетливо произношу все слова. Ем ножом и вилкой. Я не бросаюсь на людей, я не... Нет. Мой лоб утыкается в ледяное стекло. Дыши, Магда. Дыши ровно. Остынь. Все это морок, нервы. Экзамены, университет, смерть Касси. Я нормально. Мне вспоминается конец нашего третьего года. Я не попрощалась с ней толком. Все не могла простить глупого вранья о том, что якобы отец едет за мной, в то время как он уже был мертв. Мы с Даной еще посмеивались над тем, как сильно она закатывала глаза во время наших сеансов. Смеялись над ее болезненной бледностью и выговором, над всем. Я мстила мелочно. Источала яд, и с ним понемногу выходило мое ядовитое горе. Но в какой-то момент, до расставания на летние каникулы, мне показалось, что Кася Манюшка уже не здесь, что ее разум больше никогда не будет с нами. Взгляд девочки двигался по такой странной, фальшивой траектории, что глаза казались кукольными. Тогда шутки о том, что Кася безумна, как Офелия, уже не казались смешными. Она потеряла родителей, нашу дружбу и своего маленького питомца. Нашего питомца. На один миг я была уверена, что это ее конец. Но после каникул она все же вернулась. Еще более исхудавшая, как сухая былинка на ветру, прозрачная до синевы льдистых вен под кожей. Еще более отравленная печалью и одиночеством. Но совершенно в своем уме. Я была в этом уверена. И от облегчения я простила ей все глупости, что она наговорила мне до этого. Смею только надеяться, что тогда она тоже простила меня. Пусть даже сейчас мне самое место в сумасшедшем доме, но стоит мне покинуть этот проклятый пансион, как разум вернется точно на свое место. И я останусь собой. Я никому не причиню вреда. Особняк продают. Снова. Если так подумать, недолго он был пансионом и носил имя святой. Время от времени его посещают не поверенные родителей, а покупатели. Присматриваются, принюхиваются, ковыряют холеными ногтями обои и резные деревянные панно. Стучат в стекло старинных часов с запертой в них птицей, заглядывают в каждый класс, каждую комнату, дартуар, чулан. И я спинным мозгом чувствую, одна дверь тоже ждет, чтобы ее открыли. После лазарета мой сон не стал лучше. Сложно было уснуть, думая обо всех этих пустых комнатах, голых кроватях, отбрасывающих решетчатую тень на паркет. Видимо, именно поэтому, когда Клара и Мария позвали меня на ночные посиделки, я согласилась прийти. Без Даны нам стало нечего делить. Их комната всегда казалась мне уютнее, чем наша с Касей. Здесь обои нежно-сиреневого цвета. И свет ласковее, из-за того, что окно ничто не заслоняет. Стены и полки украшают Кларины рисунки. Они невероятные. Животные Африки просто как настоящие. Люди с умными и чуть грустными лицами в пышных одеждах прошлого. Больше всего мне понравились драконы с пламенной чешуей и загнутыми когтями-кинжалами. Как такое только может прийти на ум? Поразительно. При виде меня Марыська заговорщически подмигивает и подпирает дверь стулом. Все наставницы разъехались, но она опасалась, что пани Новак заподозрит неладное и затеет ночной обход. Это сорвало бы все ее планы. А я уже и забыла об этой ее манере говорить о себе, будто о героине книги. Иногда это веселило, чаще раздражало. Но сейчас это колыхнуло глубоко внутри пыльную занавесь, за которой прятались добрые воспоминания о нашем общем прошлом. «Смотри, что у нас есть!» — шепотом провозглашает она. «Не туда смотришь! Там, под кроватью, у ножки стола! Ай, сама достану!» С этими словами она извлекает из-под своей кровати зеленую бутылку с темным содержимым. «Вино! Французское, представляешь?» «Откуда взяться французскому вину в нашей деревне?» — резонно уточняет Клара, затягивая потуже поясок стеганого халата. «Да тут этикетка, и все по-французски». «Местные гонят из вишни, а потом переливают», — отмахивается художница. «Открывай». Мария отворачивается ото всех и принимается колдовать над пробкой. Вид у нее бывалый, поэтому я спрашиваю. «Вы что же, не первый раз так развлекаетесь?» Мария кидает на меня вороватый взгляд карих глаз, странно ярких на розовом остроносом лице. «Нет, мы с Даной, знаешь, ну, веселились было пару раз, когда знали, что ночью проверять не будут. Мне не хочется знать подробности о том, как им прекрасно было без меня, без нас. Интересно, праздновали ли они побег Юлии? Может быть, шептали, передавая бутылку по кругу, туда и дорога, туда и дорога? Что говорилось в этой комнате обо мне?» «Я предлагаю не вспоминать сегодня о Дане», — решительно прерывает поток моих гадких мыслей Клара. «Наговорились уже. Хватит. Земля пухом». «Да, не будем», — подхватывает Мария. И они решили не поднимать в тот вечер острых тем, а просто насладиться обществом друг друга и светской беседой. Я вежливо улыбаюсь в знак признательности. Меньше всего мне хотелось попасть на поминки. «Вуаля!» — восклицает Мария. «Только не обрызгайтесь!» И передает нам бутылку, внутри которой плавает вбитая пробка. Я делаю первый глоток. Не французская. После проб маменькиного бара это ясно сразу. И кисло так, что сводит челюсти. Но по венам уже бежит тепло. И скоро вкус станет безразличен. «Гадость!» — уверенно заявляет Клара. «В следующий раз сама добывай». Марыся обиженно передергивает плечами. «И вообще, взрослые люди пьют и не морщатся. Просто нужно привыкнуть к вкусу, и начнет нравиться». «А нужно ли привыкать?» Я не могу не фыркнуть. Клара кажется почти болтушкой, возражая Марии. Когда бутылка делает второй круг, я уже улыбаюсь во весь рот. «Магда, куда подашься после пансиона? Мы слышали, ты хотела поступать в университет в Кракове?» «Да, хотела. И все еще хочу. Я успею закончить городскую гимназию». «Здорово. А я больше учиться не пойду. Не в школу точно. Мне эта алгебра всю кровь свернула. Я же плюс от минуса не отличаю». Мария страдальчески закусила губу, но тут же рассмеялась. «Больше никакой алгебры. Пройду курсы какие-нибудь и устроюсь работать в городе. Хоть бы и телефонисткой. Абоненты, я вас слушаю». Она хохочет и приставляет ладонь ковшиком к уху. «Если тебя еще папенька работать отпустит», — резонно отмечает Клара. На что Мария только пожимает худенькими плечами. «Отпустит, сниму квартирку и тогда». «А я пойду учиться в художественную академию», — перебивает Клара. «Если возьмут». «Возьмут?» — горячо и явно не в первый раз заверяет ее Марыся. «Только увидят твои рисунки и тут же возьмут». «Я решила, что на экзамен переоденусь мужчиной». Клара смотрит мне прямо в глаза, ожидая реакции. «Подстригусь даже, чтобы смотрели на рисунки, а не на платье. Я долго не могу найти слов. Да, теперь девушки могут учиться, если удастся поступить. Но ведь на художественном экзамене мужчины станут оценивать способности кандидаток. И они могут просто признать недостойные, невзирая на талант. Это должно быть унизительно. «Ты обязательно справишься», — отвечаю я и верю собственным словам. «Тихо сидим». Мария делает широкий жест ополовиненной бутылкой. «Хочу танцев, как в клубе». Мы хохочем, будто это ужасно смешно. Но ведь смешно же. После короткого спора соглашаюсь похлопать им, чтобы задать ритм. Взявшись за плечи и наступая друг другу на ноги, они делают несколько кругов по тесной комнате и падают на кровать. Я задыхаюсь от смеха. Лицо пылает, будто я приняла очень горячую ванну. Но черт возьми, почему так легко и весело? Теперь мне жутко от того, что я не могу перестать смеяться. «Остановись, Магда! Что, если кто-то из наставниц войдет? Что она увидит? Танцы, вино и веселье там, где должны плакать и молиться? Что она подумает?» Юлия, Дана. Эти утраты, они как глубокие трещины в земле на моем пути. Если зажмуриться, вздохнуть глубоко, можно перепрыгнуть и идти дальше. Если верить книгам, я должна быть безутешной. Чахнуть от горя, не поднимаясь с постели. Питаться пылью из воздуха. Почему же эти переживания даются мне так постыдно легко? Даже потеря Касси, которую я до сих пор ощущаю грузом на своей душе. Неужели я очерствела? Надеюсь, что нет. Все потому, что за спиной у меня бездонная пропасть, которую я едва перелетела, изломавшись о каменный край. Пропасть смерти моего отца и потери доверия к матери. За потоком полухмельных мыслей я успокоилась и не заметила, что Мария говорит. Говорит о чем-то своем, совсем невеселом. Как начинают вздрагивать ее острые плечи. «Я, может быть, дура, но мне теперь и проще, и в 100 раз хуже. Я так боюсь умереть следом. Почему все не может остаться, как сейчас? Без занятий, без этих вечных намеков, без издевок ее. Просто жить, быть с вами, говорить открыто, пить вино и плеваться от того, что оно кислое. А мы хотели провести время, как в клубе. Я так хочу быть честной, но никогда не смогу». И тут мне становится пронзительно ясно, что их счастье продлится совсем недолго. Всего пара месяцев, и они разъедутся в разные стороны. И, может статься, больше никогда не увидят друг друга. Конечно, они обменяются адресами или даже номерами домашних телефонов. Они будут писать друг другу письма, мечтать о том, как снова встретиться и звонить изредка, когда будут уверены, что никто другой не подслушает со стороны. У обеих большие семьи, не спрятаться. Здесь, даже рядом с Даной, они были скрыты от мира. Теперь все это кончится. Мы сидим на кроватях. Я на стороне Клары, а девочки напротив. Мария положила ноги на колени Клары, а голову ей на плечо. Коротко остриженные волосы, привыкшие к косам, то и дело спадают Марии на глаза, и она раз за разом заправляет их за ухо. Чертыхается и шмыгает носом. Клара прикрыла синие глаза и печально склонила голову, отчего стала очень похожей на статую Мадонны в костеле. Сейчас они кажутся неразделимым целым. Их пшеничные головы, их белые лица, стиснутые пальцы и одинаково винные губы. Как долго еще они смогут наслаждаться тем, что сидят вот так и не боятся, что кто-то станет смеяться над их необычной связью? Но я никогда не смеялась. Даже немного завидовала, что их судьба уже нашла их, а моя где-то за горами. Охотится на тигров. Я пойду. Мне хочется убраться подальше, чтобы только не думать о чужом будущем, полном разочарований. Поздно, и в голове шумит. «Неженка», — бурчит Мария. «Но ты же придешь еще? А есть повод?» «Вот дяды на носу. Ноябрь же? выпаливает она и тут же осекается под перекрестным огнем наших с Кларой взглядов. «Ладно, вы правы, это плохая идея. Лучше как-нибудь после них». Мы сердечно и как-то суматошно прощаемся, будто мне добираться до соседней деревни, а не идти несколько метров по давно знакомому коридору. Но только в своей комнате с маленьким окном, с неприветливыми голубыми обоями и пустой Касиной кроватью я понимаю, что зря так поторопилась. Надо было остаться, пусть бы даже спать на полу. Девочки бы позволили. Они неплохие, только привыкли врать. Как и я. Вспоминаю, как они сидели обнявшись, и мне становится горько за них. Горше даже, чем за себя. «Вот бы они не расставались», — произношу я вслух, чтобы хоть немного разбавить тишину. И порыв ледяного ветра ударяет в окно, будто услышав мое желание. Наконец-то я одна из них. Мое фарфоровое тело укрывает паутинная сорочка, и когда я подпрыгиваю, она развивается на волшебном ветру, задираясь выше колен. «Быстрей! Быстрей!» Мои непокорные жесткие кудри развились и струятся до самого пола. «Легче! Легче!» Их холодные длинные пальцы находят мои в темноте. Мы пляшем в пустоте залов и коридоров. И не осталось в этом мире ничего важного, кроме нашей беспечной пляски. Мы — звенья в ночном хороводе. Я, Кася, Дана и Клара с Марией. Мы уже здесь, мы пришли и больше не должны никуда убегать. Наконец-то. Больше никто не скажет нам, что делать, что говорить, что чувствовать. Мертвым никто не указ, и это наше время. Особняк обезлюдел, и крапива прорастает сквозь седые камни. Это правильно. Здесь не место для живых. Только тонкокожие воспоминания вроде нас и должны населять его. Больше никому этот дом не сможет дать приют. Никого не согреет. А нам и не нужно тепла. Наш хоровод распадается, и подруги бросаются в рассыпную, не оставляя следов на золе. Прятки. Только не прячьтесь слишком хорошо. Я ведь могу разозлиться. Данка обратилась к крысой в подвале. Но я выцарапываю ее из норы и разрываю шкурку, отчего она выпархивает наружу и с хохотом уносится прочь. Клара и Мария стали кленом и сухим плющом под окнами. Но как я их не тормошу, как не трясу голые ветви, они не хотят просыпаться. Ну их. Осталась еще Кася. Где же она? В припрыжку несусь по коридору, почти не касаясь паркета босыми ногами. Луна светит мне сквозь окна. Луна светит сквозь меня. Резные панели первого этажа. Столовая, лазарет, лестница, прихожая. Второй. Жилые дартуары, кладовые, умывальни. Холл с залом для танцев. Нигде ее нет. Короткое рычание вырывается из груди. Третий этаж. Опустевшие классы. Пюпитры и жесткие стулья, покосившиеся классные доски. Я окунаю ладони в меловую пыль и оставляю белые отпечатки на серых стенах. Скучно. Где же ты? Чем ты кажешься? Я ведь не люблю проигрывать. Несусь дальше, туда, куда только ты одна могла зайти. Только тебе хватило на то смелости. Любую другую это уничтожит. Но черная дверь заперта. Мерзавка. Я вырву тебе все ногти, как только подберусь поближе. Будешь знать, как прятаться. Я оползаю дверь полукругом по стене, но нигде нет ни щели, в которую я могла бы просочиться. Проклятие. Там, внутри, вязкий мрак и кровавые джунгли, где лианы из волос, где полно тигров и ни одного охотника. Но я не могу отступить. Иначе проиграю. Мне остается только одно — постучать, чтобы она открыла. Ну, Кася, я стучу. Я стучу. Стучу. Я... Скрип дверных петель заставляет меня содрогнуться всем телом, будто что-то пробежало по спине, и я открываю глаза. Где я? Кажется, я сижу на коленях на полу. Перед моим лицом темная стена и такое странное чувство притупленной боли, будто я билась обо что-то головой. Поднимаю взгляд и вижу перед собой черную дверь. Ничто не закрывает ее от мира. Ничто не сдерживает. Засовы и доски пропали. И кажется, она немного приоткрыта. Сердце разбивается о ребра снова и снова. И так тяжело дышать, что даже если бы я хотела крикнуть, то не смогла бы. Горло сдавлено невидимой рукой. Но все это глупости. Выдумка. Мне просто приснился еще один отвратительный кошмар. Там внутри нет никаких лиан, никаких щупалец. Нет ведьминских знаков, магических книг, исполнения желаний. Это просто старая дверь в чулан с восковыми фигурами. Там никого нет. Поэтому я медленно поднимаюсь на онемевшие ноги и, покачиваясь, не оборачиваясь, ухожу прочь. 1 ноября 1925 года. Просыпаюсь до звонка на подъем и чувствую себя странно отдохнувшей. Будто не было вечеринки с распитием вина у девочек в спальне. Будто я не бродила во сне. Или мне это приснилось? За окном еще темно, как бывает ранним утром поздней осени. И даже желтый электрический свет кажется каким-то зябким. В зеркале умывальни вижу бледное, но вполне здоровое лицо, осмысленный взгляд. Чудеса да и только. Если так и дальше пойдет, то из пансиона я уеду краше прежнего. Мне все еще претит мысль о возвращении домой. К Рождеству французские гастроли матери закончатся, и она заберет меня прямо из пансиона. Но я лелею надежду улизнуть в Краков раньше, чем она окажется здесь. Я не вернусь. Я не выдержу и дня в ее компании, когда она будет без конца трещать о том, как Париж пал к ногам ее Кармен. Да, она талантливая певица. И партия ей подходит. Да, ее кудри черны, как мои, а глаза, как черешни, будто у настоящей цыганки. Но мама Кармен только внешне. У нее трусливое подлое сердце. Оттого я никогда не смогу ее простить. Она и года не проносила траур. Да что льстить ей? Не прошло и 6 месяцев со дня смерти папы, как в нашем доме стал появляться некий Богдан Львович, дирижер и композитор. Ах, Магданька, он гений. Она не стыдилась меня, моего черного горя, когда поселила его у нас, когда смеялась, садилась к нему на колени. Меня тошнило от омерзения. Когда у меня сдали нервы, и я расколотила все дурацкие флаконы с ее ночного столика, мама выкрикнула мне в лицо, что спит с ним уже 4 года. С тех пор, как меня отправили в пансион, и у нее вдруг освободилось еще больше времени, она только и делала, что обманывала моего отца. А недавно она снова вышла замуж, и Богдан Львович стал полноправным хозяином отцовского дома. Хорошо, сейчас я почти готова понять. Она полюбила другого. Этого бездарного хлыща с самомнением кардинала. Пускай. Пускай она была слепа и не видела, какой невероятно добрый, мудрый человек был ее муж. Пускай. Но она продолжала лгать и лгала все это время, только чтобы жить без забот в богатом доме и тратить деньги на блестящее барахло и тряпки. И пусть не болтает, что делала это ради меня. Я не верю. Провожу языком по верхним зубам. Магда в зеркале повторяет хищное движение. Я нормально. Я никому не могу причинить настоящего зла, что бы мне ни снилось. Общая молитва звучит жидковато в полупустой столовой. Звон вилок и разговоры оставшихся пансионерок тонут в ватной тишине. Что-то давит сверху, как тяжелая ладонь. Мария и Клара светло улыбаются мне через стол. Под столом они держатся за руки. Из уроков сегодня осталась одна литература. Пани Новак так расстроена, что почти все время просит нас читать вслух и задумчиво смотрит в окно. К концу урока у меня пересыхает во рту и саднит горло. По мне, так если читать, то молча и в одиночестве. Все остальное время можно провести в библиотеке. Мне предстоит выдержать сложный экзамен по истории, чтобы поступить в университет. Поэтому я раскрываю папку с вырезками так, чтобы время от времени смотреть на фотографии студенток. У них ведь получилось. И обкладываюсь книгами и тетрадями. Здесь тихо. Сегодня никого, кроме меня. Не прельщает возможность позаниматься. Кажется, я пропустила звонок на обед. Но это не страшно. Свет ламп незаметно становится ярче. Сумерки заостряют линии за окном. Поднимается ветер. Пересчитываю исписанные конспектами листы. Неплохо для одного дня. Я убираю ненужные книги на место и уже собираюсь уходить, как возле меня почти бесшумно появляется девчонка. «Панна Тернопольская?» Первогодка поблескивает стеклами очков, застенчиво переминаясь с ноги на ногу. «А, это ты, Сара?» — улыбаюсь ободряюще. В прошлый раз я накричала на нее, и мне до сих пор немного неловко. Малявки и без моих нервов несладко приходится. «Что такое? Опять обижают?» «Что? Нет, я не... Все разъехались почти. Я тоже скоро уеду». «Тогда зачем пришла?» «Ваша подруга передала вам записку». С этими словами она протягивает мне сложенный в четверо тетрадный лист. «Подруга?» «Немного не понимаю я». «Одноклассница ваша, с такими светлыми волосами, стриженными». «А, это Мария». Я разворачиваю листок и пробегаю записку глазами. «Выходи под окно моей комнаты. Надо показать тебе что-то важное». Не нужно объяснять, какую комнату имеет в виду Мария. И я не вполне уверена, что хочу и готова узнавать о ней что-то новое, пусть даже и важное. По мне, так пусть бы она сгорела дотла, пусть бы ее вовсе не было в этом доме. От нее все зло. Но мне не хочется обижать Марию, особенно теперь, когда мы только начали снова нормально общаться. Она всегда любила мистические штуки. Читала все книги, где был хоть намек на то, что существует скрытая реальность, недоступный простым смертным мир. Выйду, пожалуй. «Еще та девушка сказала, что это срочно, и чтобы вы поторопились», — лепечет Сара, потупив глаза. «Хорошо, хорошо. Можешь мне немного помочь? С меня пирожное». «Да я и просто так...» — вспыхивает малявка. «Что мне сделать для вас?» «Отнеси, пожалуйста, тетради и эту папку в мою комнату. Знаешь, где это?» «Конечно!» Отдав последние инструкции, я спускаюсь на первый этаж и иду одеваться. Странно, что Мария не подошла ко мне сама. Ей было лень искать? И почему она не захотела встретиться внутри пансиона? Там снаружи так холодно и неуютно. Неужели это так важно, что не могло подождать солнечного денька? А, черт с ним. Может, девчонки уже успели достаточно промерзнуть и не станут задерживаться. «Панна!» Слышу я возглас, оборачиваюсь и снова вижу первогодку Сару. «Чего тебе?» Спрашиваю как можно дружелюбней. Но она вдруг бледнеет и, пропищав «ничего», убегает обратно вверх по лестнице. Мне не остается ничего иного, кроме как пожать плечами и выйти наружу. Темно-серые тучи комьями ползут по низкому небу. Кажется, будто они движутся медленно. На самом деле, каждая из них несется как гоночный автомобиль, и даже быстрее. Только нам, букашкам, этого не видно. Лес качается, как пьяный. Ветви берез и ольх тянутся из стороны в сторону, словно руки плакальщиц. Отвратительная погодка для прогулок. Может, плюнуть и вернуться? Нет, надо сходить. 5 минут, и я уговорю девчонок вернуться в тепло. Спрятав пальцы в карманы, я спешу вниз по лестнице и обхожу особняк с западного фасада. Миную небольшую каменную площадку под башенкой с громоотводом и оглядываюсь. Отсюда мы раньше наблюдали окно комнаты и гадали, зачем было прятать ее, если она была только складом учебных пособий. Нам хотелось верить, что в ней скрыто нечто большее, и сама мысль об этом приводила нас в благоговейный ужас. Мы могли часами рассуждать о том, что означает символ на черной двери. Две ладони, лист крапивы, перевернутый месяц. А потом стали носить этот знак на груди, как бы привязав себя к нему. Дурацкая игра. Так почему же я до сих пор в ней? Задираю голову, придерживая ворот пальто у озябших ушей. Что они такого нового углядели в заложенном кирпичами проеме? Привиделся свет через щели в кладке, будто в романе? Это вполне в духе Марии. Прождав еще несколько минут, я совершенно закоченела. Ну, Мария, зараза! «Эй, вы здесь вообще?» Выкрикиваю в гаснущий вечер. Мне никто не отвечает. Только через 3 секунды за углом раздается звук, подобного которому я ни разу не слышала. Будто что-то большое впечаталось в камни площадки. И снова тишина, разрываемая только стенаниями ветра. Холод, не имеющий общего с наружным, потек по моим венам, достиг костей. Приморозил язык к небу. Там за углом что-то есть. Что-то лежит там, на камнях. Я не могу на это смотреть. Я не... Царица небесная, дети твои! Сейчас я развернусь и обойду пансион с другой стороны. Мне не нужно смотреть на то, что разбилось о камни. Пожалуйста. Но ноги уже несут меня к месту, откуда я увижу площадку. Пожалуйста, не надо. Сначала я ничего не понимаю. На темной брусчатке лежит бесформенная груда, тряпичное нечто. Она не шевелится, не издает звуков. У этой груды много углов. Будто кто-то засунул в коричневый мешок все линейки, какие нашел в классных комнатах пансиона. Все просто. Кто-то выкинул мешок со старыми школьными вещами из окна. Кто-то из наставниц просто избавляется от мусора, готовясь к продаже здания. Все в порядке. Мне почти удается выровнять дыхание, когда я замечаю что-то неправильное, отчего вся моя версия идет прахом. Я вижу белую руку с белой манжетой и школьной формы. Вижу ноги в серых шерстяных чулках. Их не две. Ступаю медленно и деревянно, как сомнамбула. Рот наполняется горячим металлом. Прокусила язык. Я замираю в шаге от того, что разбилось о камни. Мое дыхание облаком застывает перед лицом. Две головы. Пшеничные волосы и медовые. И только одно лицо, с которого строго смотрят синие глаза. Живые. Клара поднимает руку из черной лужи, в которой утонуло лицо Марии, и хватает меня за щиколотку. Мне так плохо, что я даже не могу пошевелиться. Клара открывает рот и пытается что-то сказать. На ее губах надувается темный пузырь и лопается без единого звука. Хватка слабеет. Едва почувствовав это, я бросаюсь прочь со всех ног.